Глава первая. Первый шаг. Ты странный, Сил. Не страннее тебя, Партурнакс. Я говорил про Сил, душу, Джул. А ты опять об этом. Я уж надеялся, что ты успокоился, а ты мне каждый раз говоришь одно и то же. Ты странный, видеть такое необычно. Да знаю, я не Йор и не Дова, и вообще уникален и ни на кого не похож. Ты это каждый раз говоришь, как приглашаешь меня. Зачем позвал то? Вопрос прозвучал Идова, перестав меня разглядывать, и последовав моему примеру, начал всматриваться в небесный свод. Ты хочешь летать? Сам же знаешь, что я способен летать. Правда, недолго и только вниз. Тебе пришло, Тит, время расправить винг, крылья. Ты либо решил избавить Нирн от моего присутствия, либо выгнать на мороз. Ты уже много знаешь. Пора учиться дальше. Значит, чувство полета и смерть ты решил заменить погоней, страхом и смертью. Сам все понимаешь. Теперь иди. Спорить со старым Дова мне было бессмысленно, так что, неспешно спускаясь к высокому Храдгару, я погружался в воспоминания, наслаждаясь видами Скайрима. Что такое Скайрим? Это страна на севере Тамриэля. Что такое Тамриэль? Это один из материков Нирна. Что такое Нирн? Это планета. Одна из планет, в космогонии, что для жителя мира, где я впервые родился, может быть знакома под именем Вселенной Древних Свитков, серии Игрхи Елдерс Троллс. Почему я говорю, впервые родился? Ну, может и не впервые, но только эту жизнь я помню. Жизнь обычного русского человека, которого преследовали неудачи на протяжении всей его жизни. Человека, что потерял работу и здоровье, человека, влачившего никчемный образ существования, и человека, умершего там. В тот день я решил прогуляться у реки, зимний воздух бодрит и отгоняет плохие мысли. Именно тогда, во время прогулки, я заметил на льду группу детей, не знаю, зачем их понесло на лед, но ничем хорошим для одного из них это не закончилось. Провалившийся под лед ребенок в панике начал барахтаться, а при попытке выбраться, ломал ледяную корку. Не став задумываться о последствиях, я поторопился в сторону детей, на ходу снимая куртку и набирая телефон службы спасения. Объяснять, что и где происходит, долго не пришлось и, оставив телефон на скинутой недалеко куртке, я, плюхнувшись на пузо, поспешил добраться к ребенку. Кто же таких мелких отпускает одних гулять без присмотра? По одежде было не понять, мальчик это или девочка, да я и не заморачивался. Остальные дети догадались отойти подальше, а позади меня слышались крики. Выволакивая на лед ребенка, я чувствовал, что намокшая одежда была очень тяжелая и начал отползать, опасаясь, что от нашей общей массы лед снова треснет. Оглянувшись, увидел в паре метров от нас пожилого мужчину, что точно так же, как и я, распластался по льду, сейчас что-то жестикулировал. Догадавшись, чего он хочет, мне пришлось отползти чуть в сторону. Стараясь не шевелиться, я наблюдал, как спасаемого оттаскивают от опасного места. Раздался хруст, а я почувствовал только что-то вроде удара и боль, парализовавшую все тело. Возможно, что я не успел даже вскрикнуть, настолько это было неожиданно. Не знаю, существует ли карма или что-то еще, аналогичное ей. Но я очнулся, чувствуя боль по всему телу. Попытался открыть глаза и зашипел от боли, только сейчас поняв, что кожу на лице непривычно стягивает. Сумев разлепить правый глаз, почти безболезненно, попытался коснуться рукой лица, чтобы ощупать его изомер. Непонимание, страх и капелька надежды наполнили мою душу. Хоть картинка перед глазами была немного мутноватая и плыла, я прекрасно видел и осознавал, что вижу. Рука, что приблизилась к моему лицу, была детской, от избытка эмоций или от травм, но я потерял сознание. Сознание возвращалось медленно, я словно пробуждался ото сна, в голове неспешно всплывали воспоминания моей жизни. Жизни маленького ребенка, что уже научился говорить, но не осознавать мир таким, какой он есть. Я не помнил, почему мы с родителями отправились в путешествие, знаю только, что присоединились к торговому каравану и все. Осмысленных воспоминаний было очень мало, вспоминалось только то, что мне около 5 лет. Черт, ни знакомых, ни родителей я не мог точно вспомнить, но помнил, что ночью что-то случилось и боль в голове. Покряхтывая от боли, мне удалось приподняться и оглядеть местность мутным взглядом. Наличие вокруг мертвых тел меня не удивило, зато удивил мой желудок. Правда, извергнул он из себя только желчь. Понимание, что вокруг никого, кто мог бы мне помочь, и осознание своего состояния пробежались по разуму волной паники. Преодолевая боль в конечностях, Отринув чувство брезгливости и периодически исторгая из себя мерзко пахнущую, ярко-желтую субстанцию, я на четвереньках переползал от одного тела к другому в поисках хоть чего-то полезного. У одного тела, гуманоидного кота, мне повезло обнаружить, видимо, незамеченную грабителями, напоясную сумку. Пока я изучал содержимое этого небольшого подарка судьбы, руки тряслись, но осознав, что мне попали в руки какие-то крохотные берестяные фляги, тело напряглось, а я начал вытирать с рук грязь. Снег я только сейчас заметил, что вокруг все заснежено. Отерев покрасневшие руки, с ледяным спокойствием я открыл первый сосуд и аккуратно капнул на ладонь, сложенную лодочкой. Красная жидкость напоминала своим видом компот или сок, но ощущения, что я испытывал, были невообразимы. Мелкие царапинки на ладони затягивались, словно по волшебству. Хотя почему словно? Судя по всему, это было зелье восстановления. Сделав несколько глотков из фляги и прислушавшись к себе, я ощутил тепло и облегчение, распространяющееся по всему телу. Следующие фляги были изучены таким же способом, и того у меня осталось 1,5 фляги зелья жизни, 1, если проводить аналогию с игрой, зелья выносливости, а вот последняя содержала синюю жидкость, переполненную энергией. Ощущения были, словно жидкость испускала мягкое тепло. Отдохнув пару минут, я продолжил заниматься поиском чего-то полезного, но благодаря первой своей находке, делал я это гораздо бодрее и быстрее. Небольшой мешок, пара кожаных заготовок для брони, несколько обрезков поясов, железный нож и кусочек сыра – вот что стало моей добычей. Недолго думая, надел заготовки как наплечники, словно плащ накинул на плечи мешок с куском сыра, завязав углы на шее, а сумку закрепил под левой рукой, обмотавшись связанными в один обрезками. Нож из-за моих габаритов казался мне мечом, хоть и не тяжелый, но большой. Я стоял, как дурак, на поляне, посреди трупов, потому как не подумал, что делать дальше. Вернее, дальше надо было выбираться к людям, но куда идти было неясно. Оглядевшись еще раз, отметил за деревьями каменные возвышения. Хорошо, что шел медленно и старался глядеть под ноги, иначе бы свалился с утеса. Глядя на открывшуюся картину, замер. Никогда прежде я не видел ничего подобного вживую. Бескрайние просторы, разрезаемые линиями рек, горные кряжи, колоссальная статуя, различаемая даже отсюда, города и поселки, а вдалеке, между кромкой горизонта и линией заснеженных просторов, синеет полоса моря. Я повернулся влево и увидел циклопических размеров гору, вернее не саму гору, а ее тень. С той стороны надвигалась сплошная стена снегопада. Ближе всего получалось должен быть поселок, под этой горой, но я сильно рискую, направившись в ту сторону. С другой стороны, эта снежная стена нагонит меня в любом случае, значит, решено, двигаться надо туда. Всю дорогу мне везло, везло до безумия, ведь в течение всего моего пути я не встретил ни одного животного, и еще больше потому, что убрался подальше от места нападения, ведь на запах крови должны были прийти хищники. Первые несколько часов я упражнялся в новом для меня языке, но постепенно прекратил, опасаясь сбить дыхание. Прошло около 2 суток, к моменту появления передо мной селения, зелье выносливости давно закончилось, а я не только выбивался из сил, но и боялся, что сбился с пути. Ведь вышел я к реке и ничего лучше, чем пойти вверх по течению, не придумал. Хоть погода была безветренной, но пробираться все это время по пересеченной местности во время снегопада — то еще удовольствие. Постепенно я начал ощущать легкий морозец, и меня пугала участь переохладиться или обморозиться. Миновав мост на другой берег реки, я вышел к лесопилке, а пройдя на другой конец селения, добрался до таверны Вайлмер. Опасаясь просить еды и ночлега, я попросил дозволения погреться у огня, но был выдворен на улицу хозяйкой этого заведения, старой женщиной, больше похожей на иссохший труп, чем на человека. Пришлось вновь идти в ночь, было страшно, но выбора не было. Света в окнах домов я не видел, как и света факела стражника, что мог следить ночью за окрестностями. Моей единственной надеждой становился высокий Храдгар. Там, по крайней мере, у меня больше шансов получить ночлег как паломнику. Ну, по крайней мере, выгонять меня будут точно не метлой. 7000 шагов. Много это или мало? Для взрослого человека это около 5 километров, когда речь идет о прямой, поднятии по лестнице, куда более трудный путь, нежели движение по прямой. Для меня этот путь занял всю ночь, и начало утра. Неудобно высокие ступени, постепенно меняющееся давление и более разряженный воздух. Последние два пункта вообще смертельно опасны для неподготовленного человека. Когда я начинал этот путь, о подобных трудностях мне не посчастливилось задуматься. У меня была цель, и я к ней шел, полный страха, холодея от ужаса, видя огромные нечеловеческие следы, наблюдая, как ветер срывает с сугробов снежную пыль, унося ее вдаль. Крепче сжимая в руке нож, при появлении в моей голове образов, что сейчас моя жизнь прервется, напавшим со спины чудовищем, судорожно шарил глазами по земле, опасаясь сделать неверный шаг и поскользнувшись начать короткий, но быстрый спуск по ступеням, превращаясь в кусок отбитого мяса, и уже давно забыв о страхе окоченеть от холода или что-то себе отморозить. Проклинал ли я себя за такое решение? Нет, мне некогда было этого делать, я двигался к своей цели и боролся с ужасами и видениями, что приходили в мой разум. Совершенно вымотанный как физически, так и морально я поднимался по ступеням, порога высокого Храдгара, проходя в зал и разглядывая окружение. Меня почему-то не впечатляла ни величественность строения, ни само убранство. Встречать меня вышел только один человек, мужчина в годах, именно это понятие подходило для него лучше всего. Под капюшоном мне было прекрасно видно его волевое лицо, испещренное морщинами, аккуратно стриженную, седую бородку и удивленные серые глаза. Наверное, он ожидал увидеть кого угодно, но не маленького ребенка. «Меня зовут Торик, зачем ты здесь?» Его голос звучал спокойно и в отличие от взгляда не выдавал эмоций. Этот вопрос, похоже, окончательно выбил меня из колеи. После всего пережитого в душе что-то оборвалось, и меня захлестнула какая-то грустная пустота. Только потом я понял, что так подействовал не вопрос, а голос, и это был не тум или магия, просто психика моя была детской, и похоже я подсознательно ожидал совершенно других интонаций, наверное, даже радостных. Но тогда я задумался, а действительно, зачем я здесь? То состояние, в которое я впал, вызвало у меня какой-то философский транс, мысли текли медленно, а я думал, и пытался понять, зачем я вообще здесь и не лучше бы было умереть там и тогда. Я не сразу заметил, что в проходах начали появляться фигуры остальных жителей этой обители, но зато сразу услышал вопрос, он был задан Тариком, но уже более приветливо. «Как тебя зовут?» И этот вопрос, заданный пожилым человеком, изменил мою жизнь навсегда. В голове начали всплывать воспоминания, меня, того, что был ребенком, и меня, что погиб, спасая тонущего ребенка. Но имени я не мог вспомнить, как ни силился, ни строчки букв, ни звука, ни движения губ, ничего, что могло бы намекнуть на мое имя. Я не мог вспомнить, что от меня осталось. Душа, а есть ли она? Скорее всего, есть, раз я живу вторую жизнь, по крайней мере я на это надеюсь. Я чуть улыбнулся и уже хотел сказать, чтобы меня называли душой, но в момент, когда первый звук уже был готов сорваться с моих губ, в горле встал ком, а все тело словно сжал рукой великан, выдавливая из меня остатки силы и энергии. Сил. Вот что я услышал, когда то, что из меня выдавливала эта сила, выплеснулось в мироздание, но услышал не как обычные слова, а переполненные звуками и смыслами. Я сказал это голосом, пришло ко мне понимание произошедшего, а затем наступила темнота. Глава 2. Шаг в мир. Подходя к обители, мой взгляд остановился на одном из окон, именно там любил сидеть и созерцать небо тот, кого я, не кривя душой, мог бы назвать отцом. Первый встреченный мною седобородый, Торик. Этот норд пришел в самый тяжелый час своей жизни именно сюда, на глотку мира. Он не рассказывал всей своей истории, но лежа на смертном одре, поведал ее часть. Потерявший в одночасье все, жену с детьми, дом, дело и даже возможность мести, он решил совершить то, что делал лишь однажды в жизни, совершил паломничество 7000 шагов. В свои 56 лет он поднялся на глотку мира, чтобы показать Кинарет свое почтение и уйти из жизни. Но, видимо, Аэдра пожелали другой судьбы и ему предложили остаться в высоком Храдгаре, доживать свой век и учиться пути голоса. Именно его я увидел, когда открыл глаза, после потери сознания в день моего здесь появления. «Ты очнулся, Сил». Такими были первые слова, когда я, кривясь от боли и усталости, открыл глаза. «Торик», я не сразу узнал голос, поэтому решил уточнить. «Да, тебя мучают вопросы, задавай». Старик прекрасно мог читать людей по мимике лица и, естественно, от него не скрылось вся гамма эмоций, бушевавшая во мне. «Я здесь надолго, и где именно здесь?» Задал я животрепещущий вопрос. «Ты все еще в высоком Храдгаре, и ты здесь надолго, но никто тебя задерживать не будет, если ты захочешь уйти, предполагая твои следующие вопросы. Пока ты был в беспамятстве, глава седобородых принял решение, что ты можешь остаться, а сейчас тебе стоит поспать нормально, ты истощен». На его речь я лишь кивнул и, прикрывая глаза, начал обдумывать полученную информацию. У меня появился дом и возможность учиться, я смог использовать голос и самое главное, дракон Партурнакс дал добро на мое здесь пребывание. Чем мне все это может обернуться, я не успел додумать, погружаясь в объятия сна. Следующий день начался для меня с присутствия на собрании всех живущих в этой цитадели тишины, им было интересно, чего я хочу. Этакий тест, мой ответ их удивил, вернее не сам ответ, а пояснение, меня интересовали знания и обучение, но вот овладевать силой голоса я не стремился, сказав, что если захотите, научите, нет, так нет. А вот знания как читать, писать, готовить, защищать себя и прочее, меня очень интересует. Прошел я тест или нет, мне так никто никогда и не сказал, но что хотели они узнали, и согласились меня учить. В этот орден старцев-отшельников вступали разные люди, воины и маги, торговцы и воры. Критериев разрешения никто мне не рассказывал, а я не особо интересовался, но никогда никого здесь не воспитывали с ранних лет. Но, похоже, подобная задача была несколько неожиданной и интересной для этих старых людей. Играя в пятую часть серии игр древних свитков, я не особо вникал в особенности мироустройства, было интересно побегать по виртуальному миру, поколдовать и помахать мечом или топором. Особенно мне вспоминалась фраза, что норды не любят магов. Магов норды действительно не любили, в битвах им подобное претило, и они считали, что так нельзя показать доблесть воина. Но вот саму магию они использовать не стеснялись. Магией вообще мог пользоваться любой житель Нирна, все зависело только от возможности его резерва. Так называемые бытовые или, как говорили здесь, обыденные чары, мог использовать любой, а вот нечто вроде заклинания искры или пламени уже нет. К чему я веду? А к тому, что использовать обыденные заклинания я был обязан научиться в кратчайший срок. На то был ряд веских причин, одной из которых было отсутствие туалетной бумаги или ее природных заменителей. Так что, вспоминая смех обывателей над магами из различных фанатских произведений, по мотивам книг о мальчике, который не сдох, я начинал переосмысливать некоторые вещи. Представлять или рисовать в воздухе магическое плетение и наполнять его энергией было очень интересно. К сожалению, только на втором моем уроке, первый проходил в авральном режиме. Но это было, скажем так, исключением из правил. В большей степени именно Торик уделял время на мое начальное обучение. Он преподавал мне уроки письма на имперском и нордском, причем последний письменный он мне преподавал как древний, так и современный. Правда, его знания тоже были ограничены, но по сравнению со многими он был очень образованным нордом. Только гуманитарными науками мой процесс не ограничился, умение защищаться мечом и атаковать щитом, навык скрадывать свои движения и прятаться в тенях, развитие ловкости рук и способности приготовить все что угодно. Скудная еда, монотонность бытия и редкие разговоры – это все старики разбавляли занятиями со мной. Книги в этой обители долго не жили, климат не тот, поэтому большинство знаний передавались устно. Хоть передача в устной форме информации имела свои сложности, но обучение не прерывалось даже на день. Самым ценным из навыков, что я получил, был не навык драться, использовать бытовую магию, и даже не ту ум, которому меня обучали последние 6 лет. Нет, самым ценным был навык готовить сладкий рулет. Почему я так считаю? Да все до безумия просто. В первый день утренней звезды, первый день 10-го года, 4-й эры, было застолье, и именно там я попробовал это блюдо. Это было словно наркотик для вкусовых рецепторов, неописуемое и невыразимое никакими человеческими словами ощущение. Секрет его заключался в применении заклинаний на протяжении всего времени приготовления. Рольф, норд, владевший навыками скрытности и очищения чужих карманов от добра, однажды умудрился подсмотреть весь процесс приготовления этого лакомства в момент передачи навыка готовки от одного мастера этого дела, своему наследнику. С магией вообще было все сложно, то, что мне рассказали и показали, ввело мое сознание в ступор. Не знаю, откуда добывались или как создавались новые заклинания, но все они были уникальны. Изучая плетение, я надеялся увидеть какие-нибудь закономерности, но так и не нашел ни одной. Зато была и другая вещь, куда я мог применить свой магический резерв – Туум. Тогда, в день появления в Высоком Храдгаре, на одно слово силы мне пришлось потратить весь свой резерв, и будь я обычным нордом, скорее всего, помер бы от истощения. Со второго года обучения мне начали преподавать основы алфавита языка драконов, предварительно сводив к Партурнаксу. Именно этот Двай обрадовал меня новостью, что видит подобного мне впервые. Две, слившиеся в одну, более сильную душу, в теле смертного. Благодаря этому я мог использовать силу голоса и имел резерв магии, равный взрослому магу. Я опасался этого существа, а он был словно любознательный ребенок, впервые увидевший жука. Его интерес к моим возможностям позволил выяснить, что в будущем я смогу использовать стены силы, как и главный герой игры. Вот только первый опыт, проведенный Партурнаксом, окончился для меня трехдневным сном. Мой организм не был готов к подобным нагрузкам, и для использования или познания Туума тратился мой магический запас. А вот когда я очнулся, то был удивлен знанием слова «лас», что означало «жизнь». И если понимание и знание этого слова для меня были такими, какими их понимали Два, то вот восприятие сил, душа, было исключительно моим. Постепенно все привыкли к моей недетской разумности и к 9 годам начали учить другим словам силы, привычными для них методами. Теперь я отделывался только головной болью и пустым резервом. После каждого такого урока, доводящего меня чуть ли не до истощения, мой магический резерв чуть-чуть подрастал. И уже к 11 годам я мог безопасно для себя использовать несколько раз известные мне слова силы. Именно это ознаменовало новую веху моего обучения. Поскольку нагрузки на тренировках начали давать меньший результат, меня стали посылать с заданиями к подножью Глотки Мира, Вайверстит. Задания были из разряда «принеси-подай», но вот постепенно учащающиеся марафоны туда-обратно оказались очень качественным аналогом физических упражнений и более эффективным. В один из дней, начинающихся марафоном вниз по ступеням, я встретился нос к носу с ледяным троллем. Пытаясь вспомнить этот момент, каждый раз я начинаю улыбаться. Когда он поднял лапы и заорал на меня, собираясь атаковать, я очень сильно испугался и использовал безжалостную силу, вложив в нее весь мой резерв. Шокированное выражение морды этого создания, похоже, никогда мной не забудется. Решив проверить, что стало с троллем, я закончил спуск и, пройдя вдоль подножия горы, обнаружил домик Скорняка, находящегося рядом с Эверстидом, но на другом берегу реки. Как на меня ругалась семейная чета, когда узнала, из-за кого прилетел тролль и чуть не придавил хозяина жилища. Я честно извинялся и просил прощения, но было видно, что вся их обида больше напускная, нежели они действительно злы на меня. После этого я стал каждый раз заглядывать к этим людям, а они только и были рады моему присутствию. Им было интересно послушать мои рассказы про быт седобородых, а мне узнать премудрости скорняжного дела. Юнгвар и Анди были мужем и женой. Их старший сын женился и уехал в Рифтин, работать помощником кузнеца, а они уже ждали очередное пополнение семейства. Анди снова была на сносях. Именно они рассказывали мне интересные вещи о броне, коже и зачаровании вещей. Тайны из этой информации никто не делал, но если не интересоваться, никогда и не узнаешь. Оказалось, что помимо специальных чар, на броню и дорогие вещи накладывают ряд обыденных чар. Чары для подгонки по фигуре, самоочищения, а на дорогую одежду иногда накладывают те, что я назвал бы климат-контролем и чарами из износостойкости. А самым интересным для меня оказалось, что от способа выделки кожи зависит количество и качество чар, что можно наложить на предмет. В отличие от магического способа выделки, ручной хоть и был более трудоемким и сложным, позволял получать более качественный продукт. Узнав обо всем этом, я загорелся идеей создать для себя подобный комплект одежды и обуви. Естественно, меня не устраивали местные образцы, и я жаждал воссоздать в этом мире стиль одежды из моей прошлой жизни. Сколько было с этим мороки, представить себе обычный человек не сможет. 3 года я потратил на создание только кроссовок, собственно, только их я и смог сделать, но это того стоило. Это было тогда для меня величайшим творением. А самое главное, я набил руку и получил очень много уникальных знаний и опыта, благо часть информации, что может показаться мусором на земле, здесь оказалась весьма полезна. Только ради того, чтобы облегчить себе процесс создания обуви, стоило столько времени убить на просмотр программ вроде «Вокруг света». Из воспоминаний я выплыл уже сидя на своей койке, Что ж, стоит сегодня отдохнуть получше. Утро нового дня для меня началось со сборов вещей и прощания со стариками. Мне отдали карту с местами паломничества к стенам силы. Немного еды, простые щит и меч, домотканая одежда, да сумка с инструментами. Делая первый шаг, я понимал, скорее всего, больше никого из них не увижу. Норды живут лет 60-70, такая же судьба грозит и мне. Странно, если раньше я не боялся смерти и старения, то, получив второй шанс, испытываю сильное желание найти способ остаться молодым и стать долгоживущим. Пройдя через Эйверстит, попрощался с Юнгваром и Анди, теперь мой путь лежал в сторону Винтерхолда в коллегию магов. Там должна быть самая крупная библиотека в Скайриме и самые умелые преподаватели магии. Но прекрасно понимая, что просто так ничего не бывает, этот путь придется проделать, зарабатывая деньги и добывая различные ресурсы и ингредиенты. Глава 3. Итесса Магитс. Я смотрел на договор и не понимал, зачем вообще делал такой крюк по Скайриму, разживаясь своими богатствами. Все равно не хватило даже на пару лет обучения, но стоило мне заикнуться про сладкий рулет. Наверное, все из-за того, что архимаг коллегии очень любит сладкое, а узнав, что вместо дорогих и длительных заказов этого лакомства от производителей, может получить личного кондитера, дала добро на мое обучение, да и судя по голодным взглядам окружающих, не только она падка на это блюдо. Вообще не реши Арквин лично поговорить со столь странным путешественником, ничего бы не произошло. Чистая случайность. Ее заинтересовал молодой норд, странным в нем было все, довольно непривычного вида обувь и одежда совершенно с ней не сочетающаяся, два здоровых мешка с непонятно чем и незнание элементарных вещей. Каюсь, за полгода своего пути, я почему-то ни разу не поинтересовался о коллеге. Знал, что она есть и все, а придя в Винтерхолд, сразу побежал к магам. Вопрос Эльтмерки относительно моих талантов заставил меня перечислить крохотный список моих навыков, но после прозвучавшей роковой фразы о готовке, я в ужасе содрогнулся от голодного взгляда этой женщины. В принципе, мне не трудно, главное, чтобы меня учили, но на слово верить мне никто не стал, и потребовали предоставить доказательства. Продуктов на кухне коллегии хватило только на 3 дюжины рулетов, я слегка утомился, а резерв уже показывал дно. Дальше было собеседование с наставниками, заставившее их слегка удивиться. Норд, желающий в первую очередь изучать школу восстановления и изменения, а не какую-либо боевую специализацию, больше напоминает больного, а больного надо лечить. Получив в организм целую тучу различных лекарств и повторив свою просьбу, вызвал когнитивный диссонанс и ступор у преподавателей. На вопрос «почему?» архимаг Арквин получила честный ответ: «Не хочу стареть и умирать», как-то понимающе покивав, окончательно утвердив мою кандидатуру, забрала половину выпечки и удалилась в свои покои. О, как я был глуп и наивен, лучше бы от меня потребовали выдать секрет приготовления. Стоило 2 недели спустя прийти к каравану с продуктами, и я осознал свою ошибку. Каждый божий день мне приходилось сперва торчать на кухне, опустошая свой резерв, и только потом идти учиться. Нет, на самом деле были и плюсы. Учителя меня несколько выделяли из всех остальных учеников и никогда не смотрели на время моего обращения к ним, будь это хоть глубокая ночь. Они действительно ценили то, что я делал, и мне это нравилось. Мастер Ольквар был очень дальним родственником архимага и уже несколько лет безуспешно пытался за ней приударить. Он и стал моим преподавателем школы восстановления и изменения, хотя в последнем был на уровне эксперта. Выполнял он еще и функцию соглядатая, слишком уж много я вызывал вопросов. Хоть он и был альтмиром, но в его предках затесались норды, и с родичами из Талмарского доминиона что он, что Арквин, мягко говоря, не ладили. Темпераментом мог легко поспорить с любым нордом, но очень любил изображать из себя чванливую сволочь, стараясь выглядеть предельно карикатурно. Именно он и объяснял мне разницу действий в лечебных заклинаниях, и именно благодаря его разъяснениям у меня в голове созрела идея. Вот смотри, что лечение, что быстрое лечение, там просто кинул заклинание и рана зарастает сама, а вот в исцеляющих руках там ты направляешь энергию и сам следишь за восстановлением плоти, да вот на тебе кроля, пробуй. И я тогда попробовал заклинание исцеляющих рук. Было действительно необычно. Аналогию с пришедшими ко мне ощущениями я мог бы определить, как восприятием на клеточном уровне с возможностью управлять регенерацией клеток. А что самое интересное, складывалось впечатление, что клетки образовывались из ниоткуда. Когда я закончил лечение, поднял шокированный взгляд на Ольквара. «Ты знаешь, похоже, у тебя талант к лечению, не каждый сможет так легко применить это заклинание в первый раз. И судя по твоему взгляду, ты ощутил, как работает это заклинание. Это действительно редкость». Альтмир опомнился, искорчив надменную рожу, и продолжил. «Самое главное, что я понял, когда изучал его воздействие, что вот эти маленькие штучки, из которых состоит плоть, можно копировать магией, а не заставлять тело их выращивать. Клетки. Что, прости?» Мер снова расслабился и перестал корчить рожу. «Клетки, эти, как ты говоришь, маленькие штучки, называются клетки. Называй, как хочешь, хоть бочонки, хоть клетки, неважно. Так вот, погоди», — я перебил наставника, после чего, не раздумывая, придерживая животное, со всей силы ударил по лапе, ломая кость, и вновь применил заклинание исцеляющих рук. «Ольквар, а скажи мне, пожалуйста, перед применением обычного лечения на переломе надо вправить кость?» — уточнил я у своего наставника и, получив ошарашенный кивок, вновь сломал лапу кролику, достав нож, разрезал плоть в районе перелома. Одной рукой раздвинул края раны и вновь применил заклинание, наблюдая, как осколок кости выплывает из раны и зависает в воздухе, после чего полностью вылечил подопытного. «Телекинез?» — выдохнул смотрящий во все глаза Альтмир. Я молча передал кроля собеседнику и сходил к клеткам с живностью, взяв еще одного. «Можешь их оглушить и телекинезом сперва закрепить на столе животами вверх, а после придержать раны?» «Да, но зачем?» — уже с интересом спросил Ольквар. «Смотри», — использовав нож, вскрыл грудные клетки животных и скостовал с каждой руки отдельно заклинание исцеляющих рук. «Честно говоря, в какой-то момент я понял, что очень сильно переоценил свои силы, но мне удалось поменять сердца у животных, однако раны заращивал уже наставник». Рухнув на стул и еле удерживая себя в сознании, смотрел на явно переживших мои манипуляции животных. «Много потратил?» — поинтересовался Мер, протягивая мне склянку с зельем восстановления магии. «Пустой». Он отнес животинок в клетке и сел рядом. «Ну, предположим, я понял, что в это заклинание встроено заклинание телекинеза, но ты явно делал это не просто так». «Угу. Пояснишь?» «Не могу. Мысль не сформировалась». «Уверен, есть что-то на грани?» Я пощелкал пальцами. «Надо провести пару опытов». Альтмир вопросительно приподнял бровь. «Ты же эксперт в изменении?» «Ну да». «А трансмутацией хорошо пользуешься?» «Вроде неплохо. А что, как она работает? Только железо в серебро или есть еще какие-то особенности?» «В смысле? Ну, смотри, ты можешь, например, дерево превратить в железо?» «Издеваешься?» — немного озадаченно спросил Ольквар. «Нет, пытаюсь понять границы применения заклинания». «А можешь?» — я отковырнул щепку от залитого кровью стола. «Превратить это дерево в какое-нибудь другое?» «Не знаю, надо попробовать». Он взял в руки щепку и применил заклинание, затем задумчиво почесал затылок и применил еще раз. После последнего применения щепка слегка изменила цвет. «Знаешь, никогда прежде не пробовал так делать, вроде получается». Пожал он плечами, передавая щепку мне. Я покрутил ее в руке и положил на стол, достал из-за пазухи самодельную трубку и кисет с табаком. Я улыбнулся, вспоминая, что наткнулся на него совершенно случайно. Прикурил от факела и задумчиво уставился в потолок. «Слушай», — протяжно и задумчиво произнес я, наблюдая за струйкой дыма из трубки, — «а ты смог бы использовать это заклинание на чем-то живом?» Ольквар перевел свой взгляд на меня, отрываясь от созерцания клубящегося дыма. «Зачем? Если не сможешь, то и смысла рассказывать не имеет. И как ты себе это представляешь?» «Не представляю я себе этого еще». Я вновь уставился на дым. «Вот думал, например, у тролля кость, почему твердая? Может, потому что толстая? Почему птицы летают? Ты задумывался?» «Нет, а это имеет смысл?» «Имеет, и еще какой. У птиц кости полые, хотя нет, на костях только эксперименты ставить, менять их нельзя, там костный мозг и прочее, а это опасно». Мысли текли неспешно, и я их озвучивал. «Вот если попробовать приживить лиси там или еще какому зверю, сердце другого вида, они смогут это пережить. А как надо действовать, чтобы не произошло отторжение тканей? А сколько продержится? А как быть, если группа крови не совпадет? Ты вот сейчас на каком языке ругался? Вроде слова знакомые, но вот если обдумывать твою речь, то ничего не понятно». Альтмир смотрел на меня удивленно. «А ты мне вот что скажи, у кого сердце сильнее и здоровее, у людей с мерами или, например, тролля? У всех по-разному, но так у тролля посильнее будет, Он и сам живучий. Подожди, глаза собеседника округлились. Похоже, начал догадываться, к чему я веду беседу. Ты хочешь заменить сердце на более сильное, но зачем? Так никто никогда не делал, разве что изгоем ставит сердце Спригана. Да и не уверен я, что они после этого не становились какой-то особой нежитью. Ты во многом прав, но я хочу не просто пересадить сердце, я хотел бы в большей степени передать организму особенности другого существа. Считаешь, что так можно продлить жизнь? Уверен, вот только меня пугают последствия. Тело может начать изменяться после такого воздействия и получиться какой-нибудь урод. Интересная задумка, согласен, версия неплохая. Именно из-за этого ты спрашивал про трансмутацию живого? Именно, но у меня есть подозрение, что его надо использовать в паре с исцеляющими руками. В идеале вообще добывая нужные свойства из крови существа, комплексно изменяя организм, иначе, боюсь, мозг может выйти из строя раньше, чем вообще все остальное тело. Мой собеседник ничего не ответил, только молча начал созерцать потолок. Я затянулся из трубки и понял, что табак выгорел. Ладно, пора уже спать, а то мы тут с тобой засиделись. Ответом мне был отстраненный кивок, а я, уставший и вымотавшийся, отправился к себе в комнату. Следующие несколько дней Ольквар был задумчив и молчалив, я ему не мешал, сам пытаясь обдумать полученную информацию, но потом решил кардинально сменить род своих занятий и направился к наставнику зачарования. Милин Варен был у себя и что-то писал, мой приход его удивил. Он лишь благосклонно кивнул мне на скамью у входа, веля подождать. Об этой личности я уже слышал. Достаточно скверного характера Данмир, изучающий камни души и их свойства. Закончив писать, он обратил на меня взгляд своих странных темных глаз. «Что тебя привело ко мне?» «Извините за беспокойство, мастер Милин. Я решил постараться вести себя максимально уважительно, опасаясь отказа, но у меня была пара вопросов. Я, увы, ничего не знаю о зачаровании и решил, что наиболее хорошо на них сможет ответить только такой специалист, как вы». Я замолчал, ожидая ответа, но, похоже, даже такая грубая лесть потешила самолюбие мага, и он кивнул, позволяя задать вопросы. «Я хотел бы поинтересоваться, существуют ли способы зачарования предметов, например, сумки для увеличения ее внутренней вместительности или вовсе, например, наложение чар на камень душ, создавая этакое невидимое пространство, чтобы прятать предметы в этом самом пространстве, с возможностью призывать их как призывное оружие. Ведь тогда можно было бы хранить в нем важные предметы, и никто не мог бы ни украсть их, ни посмотреть. Чего ты хочешь?» Я даже замялся, не понимая вопроса. Видимо, моя растерянность отразилась на лице, и Варен слегка раздраженно пояснил. «Чего ты хочешь? За то, чтобы я присвоил эту идею себе, а ты про нее молчал. Научите. Похоже, пояснять мне не придется». Данмир задумался, даже глаза прикрыл. «Давай уточним, я обучу тебя, как зачаровывать предметы, а когда создам такой артефакт, как ты описал, научу тебя делать и его. Ты же никому никогда во всем Нирне, ни перед смертью, ни под пытками, пока существуешь в нем, не расскажешь, что это ты озвучил такую задумку». «Да, я даже не ожидал подобного благополучного исхода, но тут произошла неожиданность. Да засвидетельствует Азура наш договор», — прошипел Милин. «Нас охватила туманная дымка, а у меня в голове приятный женский голос проговорил лишь одно слово: свидетельствую». По лицу Мера было заметно, что он тоже удивлен, но быстро придя в себя, мой собеседник лишь улыбнулся и проговорил: «Мать Розы засвидетельствовала наш договор, и тут же скис. Все же придется тебя учить. Приходи завтра и принеси десяток ножей». Лишь кивнув, я, все еще ошарашенный случившимся, направился на кухню. Стоит отвлечься, заодно займусь готовкой. Глава 4. Покушение на архимага. Полгода меня уже обучает Варен, процесс оказался очень дорогим, но мне до сих пор удается не разориться. Ольквар ходит уже с синяками под глазами и не разговаривает со мной, а его взгляд стал каким-то пустым. Во время очередной лекции я попросил Милина прерваться, он недовольно зыркнул на меня, но я пояснил, что получил очень много информации и знаний, и все это мне необходимо обдумать. Данмир почесал подбородок и махнул рукой, мол, вали, пока я добрый. Вообще зачарование очень странная наука. Чтобы наделить какими-либо свойствами предмет, их сперва надо узнать с помощью пентаграммы душ. Наполняя ее словно заклинание маной, она воздействует на предмет, разрушая его чуть ли не до атомарного уровня, а знания о том, как наложить подобные чары, отпечатываются в сознании, чуть ли не на рефлекторном уровне. Очень похожий эффект происходит при изучении слов Туума, а вот для зачарования предмета необходимо использовать либо камень душ, либо собственную ману. Напитывать пентаграмму мне приходится нескольких дней, ну это в моем случае, маг с большим резервом может напитать и за пару часов, ну или мне надо после каждого опустошения резерва пить зелье, а не ждать, пока манна восстановится сама. Да и от объема вложенной энергии зависит качество и количество наложенных свойств. Вот только постепенно, требуемые на более мощное зачарование, объемы энергии растут, чуть ли не в геометрической прогрессии. Решив реализовать одну из своих задумок, выволок Ольквара за шиворот, из его лаборатории потащил с собой, не слушая причитания и криков. Только выйдя за мост, остановился и посмотрел на Альтмира, он уже было набрал в грудь воздух, чтобы разразиться тирадой, но я сунул ему в открывшийся рот кусок рулета. Начнем с того, что если ты продолжишь в том же духе, то можешь и помереть раньше срока. Зачем вообще ты себя так загоняешь? Это может помочь мне добиться Арквин. Проживав, ответил мне длинноухий влюбленный. Давай ты попробуешь начать с чего-то более простого, и ради этого я готов тебе помочь, поэтому мы идем на охоту. И как охота мне поможет? Редкие ингредиенты ее не заинтересуют, как и шкуры животных. Это будет очень необычная охота, но сперва надо добыть пару предметов, доверься мне, и ты не пожалеешь. В Винтерхолде я зашел к кузнецу, заказав 2 дюжины железных скоб и деревянную дверь. Оплатив заказ и получив обещание выполнить его за пару часов, направился к местному торговцу. Там мы провели достаточно много времени, изучая товары. Я купил молоток и несколько ручек отметил. Какими глазами на меня смотрел продавец, наверное, именно после таких выходок магов и считают ненормальными. В кузне мы прождали недолго, заказ уже был почти готов. Ну а дальше мы двинулись в сторону святилища Азуры. Не прошло и 3 часов, как нам улыбнулась удача, морозный паук, 1, без поддержки. По моей просьбе Альтмир применил заклинание паралича на Арахнида, после чего я споро закрепил существо на двери, растянув лапы в стороны и зафиксировав их скобами. Решив не афишировать наши действия, мы отыскали небольшую низину в лесу, унеся с собой конструкцию. Ну и что ты собрался делать с этой мерзостью? Поинтересовался Ольквар. «Скажи мне, мой длинноухий друг, знаешь ли ты, почему паутина липкая?» Ответил я вопросом на вопрос. «Ты вообще в курсе, как иногда меня злит твоя манера общаться?» Но помня опыт прошлых разговоров, отвечу, «Нет, не знаю». «Хе, какой ты нелюбознательный, открою маленький секрет, липкая она становится от каких-то специальных желез, а вот появляется обычной нитью, а смотри, очухивается похоже, сейчас проведем эксперимент». Указал я на начавшего подавать признаки жизни паука. Как же мерзко было к нему прикасаться, а еще страшно, что он цапнет своими жвалами, но их удалось придерживать телекинезом, подальше от меня, хотя тут была больше моя больная фантазия, нежели анатомия существа. Стоило твари прийти в себя окончательно, на брюшке появилась светлая капелька. Сделав небольшой заусенец на древке от метлы, я аккуратно дотронулся до капельки и медленно потянул ее на себя. Только попытки с 30-й мне удалось подобрать скорость извлечения паутины и начать ее наматывать на импровизированное веретено. Ольквар уже устал стоять в охранении, а солнце начало клониться к горизонту. В коллегию мы вернулись ночью, а поскольку добыча была скрыта мешком, никто не видел, что мы такое принесли. Выяснив опытным путем, что изменять форму материала с помощью трансмутации тоже можно, но это очень затратно, я начал объяснять и чертить схемы того, что мне было нужно. Ткацкие станки в НИР не существовали, но вот Эльтмир устройства их не знал и сам, ни разу не видел, так что пришлось использовать схематические рисунки для лучшего понимания материала. Закончив со станком, мы начали наматывать на катушки паутину. Неделю мы изготавливали первый отрезок ткани, после чего я еще 2 недели тренировался в кройке и шитье, на обычном полотне. Иглы для шитья тоже пришлось делать с помощью магии, а вот фасон я выбирал долго, при этом постоянно, на пару с Олькваром, следя за архимагом и прикидывая ее размеры. Но вот пришел момент истины, и влюбленный Альтмир, краснея и давя в себе стеснение, пошел с подарками к своей возлюбленной, а я отсыпаться. Как оказалось, влюбленный идиот – это сила, а если ему помогает увлекающийся идиот, это сила вдвойне. Это наше представление, с наблюдением за Арквин, видела вся коллегия, ведь мы скрывались только от нее. Утром следующего дня я узнал, что все считали, что мы готовим покушение на архимага, и только я, отправившийся спать, не застал скандала, разыгравшегося вчера под вечер. Если бы не прямота Альтмера и наша лень, то его, скорее всего, там и убили бы. Важную роль сыграло отсутствие каких-либо, даже обыденных чар на подарки и простая обертка, просто небольшой рулончик ткани, в которой было упаковано наше творение. Хорошо, что все обошлось чередой избиения и благодарностей от перенервничавшей женщины. Очень уж ее расстроило возможное предательство от близкого человека. А через какое-то время женская часть коллегии потребовала от двух дураков начать производство галантерейного товара из нашего необычного материала, что было подарком. Комплект нижнего белья из паучьего шелка. И теперь мы на пару с моим длинноухим товарищем чесали головы над одним из извечных русских вопросов: что делать? Вспомнив о тех самых обыденных чарах, отправился к мастеру Милину для уточнения этого вопроса, как то не догадался об этом спросить ни разу. Придя к Данмиру, я все понял по взгляду и лишь уточнил: мужской для себя или женский в подарок? Получил в ответ: мужской, на всех. Видимо, его решили выдвинуть как представителя мужской части магов. Но ответы на вопросы я все же получил. Оказалось, что все эти чары можно накладывать все разом, и они вообще не конфликтуют с зачарованиями через пентаграмму душ. Понимая, что сами мы не справимся, да и набранных ресурсов может не хватить, пришлось собираться на новую охоту. Но уже под это дело я сумел выбить нормальную экспедицию, то есть снаряжение, запасы, и под конец решил совместить нужное с нужным. Договорился с товарищем по несчастью о посещении нескольких мест: курган Железный, гора Антер, а в промежутке между ними рассчитывал попытаться добраться до Саартала, где тоже должна быть стена силы. Надеюсь, получится еще пройти через забытую пещеру и, возможно, серебряное логово, хотя, скорее всего, такое нереально. Глава 5. Транжира. 12 лет назад мы с Ольквором организовали экспедицию, первую в моей жизни настоящую экспедицию. Неважно, что я уже достаточно много путешествовал, меня больше будоражил тот факт, что я участвую в официальной экспедиции. Нам удалось по пути посетить забытую пещеру, курган Железный и гору Антер. Увы, но, даже получив силу Туума, позволяющего стать бесплотным, мне не удалось добраться до Саартала. Вернувшись в коллегию, первым делом мы начали изучать доставшуюся нам паутину. Из достаточно простых экспериментов нам удалось выяснить, что чем больше и старше паук, тем крепче его паутина, ну и что от размера зависит еще ее толщина. Дальше, выпросив отдельное помещение под галантерейную мастерскую, мы занялись работой. Я ковырялся с выкройками, а Альтмер собирал станки и, матеря меня на трех языках, перематывал паутину на новые катушки. Понятное дело, что нам самим работать за станками и шить все было лень, и мы, проведя переговоры в городе, наняли несколько нордок. Цена была не очень высокой, да пришлось подмаслить жену ярла подарками. После этой эпопеи с паучьим шелком я вернулся к учебе, а Ольквар к исследованиям. Мастер Майлин Варен действительно гений своего дела. До сих пор не могу себе представить, как надо извратить свой мозг, чтобы додуматься переводить предметы в состояние, сходное с энергетическим, и запечатывать в камни души драгоценные камни. Но и на этом он не остановился, каким-то невообразимым образом умудрившись создать подобие интерфейса на основе школы иллюзий, с возможностью оперировать сразу несколькими хранящими камнями. После таких откровений я начал постепенно изучать и другие школы магии, но, если честно, успехи мои в них были средние. А вообще, я надеялся с помощью магии создать устройство для проигрывания музыки. Мне уже 28, полжизни прожито, но я не расстраиваюсь и не жалею о прошедшем времени, ведь теперь, после череды экспериментов и неудач, мастер, именно с большой буквы мастер, школы восстановления Ольквар, смог добиться результата. Первые шаги заключались в пересадке кожи старым животным от молодых, чтобы восстановить шерстяной покров. Попутно открыли для себя возможность убирать шрамы и омолаживать кожу посредством заклинания «Исцеляющие руки». Но теперь нам наконец удалось передать человеку нужные свойства организма тролля, без уродств и каких-либо последствий. Не понимаю и не хочу понимать, как такое вообще возможно. Пусть на все ответом будет лишь одно слово — магия. Тем более, что в поисках ответа на нужный нам вопрос мы использовали научный метод «тыка пальцем». Мы сидели в кабинете архимага Арквин. Женщина с шоком переводила взгляд с лабораторных записей на нас. Я был задумчив, Альтмер с улыбкой и пустым взглядом смотрел куда-то в пространство. Мы и без приказа Арквин понимали, что за эту информацию нас могут убить, если она всплывет. Решив отпраздновать завершение исследований, я с Ольквором засел в небольшой комнатушке, решив угоститься нотским медом. «Скажи мне, мой длинноухий друг, начал я издалека, какое самое живучее и сильное существо в Нирне, да еще и долго живущее, думаю, что ледяной тролль. Можно поискать, конечно, какого-то подревнее, но не думаю, что будет слишком большая разница. Ошибаешься, дружище, ошибаешься». Я не стал давить едкую усмешку на моем лице. «Хочешь сказать, дракон, не глупи, это все легенды, а если и нет, то они давно исчезли». Отставив кувшин с медом в сторону, я раскурил трубку, собутыльник неодобрительно посмотрел, но ничего не сказал. «Я скажу тебе больше, драконы не легенда, один из самых сильных обитает на глотке мира, и я не раз его видел, но это так присказка, сказка же, начинается дальше. Я точно знаю, что в пещерах под Скайримом в центральном городе Двимерских руин запечатан еще один». Взгляд Эльтмера впился в меня, и из него ушла вся хмель. «А вход как же? Мизилифт, мизинчиклифт, мизинчалифт». Вспомнил я наконец название руин. «Ты хочешь сказать...» Ольквар сглотнул ком в горле. «Ты хочешь сказать, что мы можем добыть дракона?» «Теоретически можем, вот только у этих существ есть ряд особенностей, и они чуть ли не неубиваемые. Но у тебя явно есть план». «Не спросил, а утвердительно сказал Альтмир. Угу, и у меня есть ряд условий, их ты услышишь после завершения нашей подготовки, но следующим нашим шагом будет артефакторика, не удивляйся, именно артефакторика, а не зачарование. Я уже составил примерный список того, что нам необходимо добыть и что изготовить. Единственное, что меня радует, так это то, что разработка нашего несравненного варена не портит материал. Я сделал заказ в гильдию воров на добычу информации. Нам нужна паутина гигантского морозного паука, и чем раньше, тем лучше. Параллельно я собираюсь посетить пару мест. Туум, да Ольквар знал о том, что я способен использовать голос. Без его использования наша экспедиция была бы в слишком большой опасности. Угу, но это не все. Нам предстоит готовиться, словно будем воевать против всего мира. Руины заселены фалмерами, и если мы планируем добиться результата, сперва придется их полностью зачистить. Да и вытаскивать что-либо с запахом Дова на поверхности я бы поостерегся. Невозможно предсказать реакцию Партурнакса, это тот дракон, что живет на глотке мира, на подобные наши действия, так что придется там обосноваться на какое-то время, превратив сами руины в неприступный форт. В глазах собутыльника зажегся нешуточный интерес, но речь он завел, явно не о том, что хотел узнать. «Я не могу соглашаться, на условия, которых не знаю, это может навлечь неприятности на Арквин». Затянувшись табаком, я начал прикидывать все за и против, в принципе разумная просьба, и если я поведаю моему товарищу свой план, вполне возможно, что риски можно будет еще больше минимизировать. Мне бы очень хотелось пройти изменения прямо там. Слова произносились медленно, я нервничал, боясь отказа. Помимо всего прочего, попросил бы вживить мне в кости черепа связанные камни хранения, под это дело я планирую добыть несколько безупречных алмазов. И последнее. Кожей кости, я жажду использовать их для создания магического снаряжения, даже нет, не так, артефактного снаряжения. Именно поэтому я планировал задержаться там, надолго и подготовить все заранее. Подобные предметы, как ты правильно сказал, могут навлечь неприятности, а значит, их необходимо создать именно там и спрятать в камне. Кровь для изменения можно будет вынести также и провести его в каком-либо другом укромном месте. Мне надо подумать. Прикрыв глаза, ответил Альтмир. После этого мы медленно и в полной тишине все допили и разошлись по своим комнатам. 2 недели мы не поднимали этот вопрос. Ольквар, похоже, даже советовался с возлюбленной, хотя нельзя исключать, что лелеемая всеми магами паранойя могла его остановить, и он обдумывал предложение в одиночку. Тяжелый и сложный выбор, хорошо еще, что финансы на некоторые материалы у меня имелись, хоть галантерейную мастерскую мы передали в пользование коллеги. Благо удалось отловить с десяток пауков и поставить на поток производства паутины. Но все же, после длительных раздумий, Ольквар согласился на мои условия, и мы начали собирать ресурсы. Все, что было накоплено за эти 12 лет, было спущено мной на покупки. За 4 года подготовки, мне удалось приобрести 2,5 сотни безупречных алмазов, Купить и переплавить несколько десятков килограмм сталгрима, эбонита и лунной руды. Создать более сотни выкроек под будущую броню из обычных материалов. Даже изучил несколько пород древесины, но тут меня ждало только разочарование. Относительно паучьего шелка, это отдельная история. У меня были подозрения, что в Маркарте живет именно нужный нам паук, в игре он был одним из именных, но узрев это существо вживую я оторопел, страх вперемешку с омерзением меня просто переполняли. Когда мы с моим другом пробирались по двемерским туннелям, ведущим в место обитания этой твари, я предполагал увидеть нечто большое, а вот заметив это существо очень пожалел, что так мало времени уделил подготовке. Наверное, это был самый древний морозный паук в Скайриме, настоящий колосс. Мне казалось, что он больше здания коллегии, не говоря уже про живых существ. Даже Партурнакс смог бы свободно уместиться на его спине. Но, несмотря на все испытываемые эмоции, отступиться мы не могли. Только спустя двое суток существо было обездвижено и зафиксировано, а мелкие паучки, что обитали в этом жутком месте, истреблены. Только благодаря Тууму нам удалось перевернуть этого гиганта, а уж его фиксация, вообще была той еще морокой. За 3 месяца сидения в этом каменном мешке, что я, что мой друг Альтмир, возненавидели насекомых и в частности пауков, всей душой и не потому, что они на нас нападали, а потому что мы не могли прервать процесс с добычи паутины, а еда кончилась спустя 2 недели, в результате чего приходилось жрать мясо этих тварей. Хорошо еще, что тут была отличная вентиляция, и паутину мы могли сжечь, а то наши шансы на выживание могли быть приравнены к нулю. Мой резерв за это время, наконец-то дорос до минимального уровня, при котором можно использовать заклинание уровня мастера, после чего прогресс остановился, сколько я ни старался, какие методы не использовал, но эффекта не было никакого. Это меня очень сильно огорчало, но я пытался не унывать, и все свободное время уделял учебе. Раз не смогу задавить силой, задавлю умением. Посетил я и пару драконьих стен, удивило меня то, что пещера, где должна была располагаться база Темного Братства, была совсем пустой, наверное, они пока еще в Данстере обитают. Потом наступила череда создания экипировки, помня правила зачарования и наложения чар, мы все делали своими руками, от этого зависели наши жизни, хорошо еще накладок и брака не было. Кропотливый труд с перепроверкой всего очень выматывал и заставлял быть осторожными в своих действиях. Зато честно могу сказать, теперь я в состоянии не только носки заштопать, но и по фигуре сшить костюм. Приходя на занятия к Данмиру-зачарователю, увидел на самом видном месте звезду Азуры, мой интерес от пожилого мага не укрылся. И в один из дней у нас состоялся приватный разговор, заключавшийся в том, что Азура все знает, одобряет, но никому не скажет, ибо хочет поразвлечься, наблюдая за нами. Говорил он это, сверкая словно начищенный золотой, поинтересовавшись его столь благодушным настроением, в ответ получил лишь отговорку, что богиня обещала награду. Ну, судя по его поведению, надеюсь, с этим неплохим, в общем-то, существом, не произойдет каноническое событие. Прости, Давакин, но черную звезду Азуры, похоже, ты не получишь, уж не знаю, что там пообещала Дайдра, но не меньше, чем перерождение. Потратив столько времени на подготовку, мы с Ольхваром были слегка расстроены впечатлением от зачистки гигантского подземного города. Проходить коридор за коридором, поворот за поворотом, сжигая непрерывным огненным валом все живое и неживое, а механическое разрушая потоком молний. Обвешанные амулетами, облаченную в легкую броню, неся с собой мешки кристаллов хранения, мы словно неудержимая стихия ворвались в подземный город, неся смерть и разрушение. После зачистки мы собрали металлы и драгоценные камни, оставшиеся в пепле и, спрятав поглубже наш скарб, начали готовиться к сражению с Дава. Если бы я сказал, что сражение с драконом было простым, то я бы соврал, утверждая я, что эта битва была тяжелой, вновь мог бы быть обвинен во лжи. Это был нереальный трындец. Отдохнув 2 суток от зачистки и повторно проверив округу, я применил Туум безжалостной силы на искусственном солнце, висящем под сводами пещеры. Мне неизвестен механизм, примененный в этом устройстве, но после моих действий в огромном шаре открылся портал, напоминающий те, что возникают при призыве лорда Дримора, и словно выплюнул огромную тушу ящера. Мы словно мыши метались по переходам города, а обезумевшее существо крушило все вокруг. Наученный горьким опытом в пещерах Маркарта, мы запаслись зельями выносливости и провизией, но не ожидали, что дракон может быть настолько неутомим. Когда запасенные сосуды с магическим напитком начали подходить к концу, а большинство наших атак на противника не возымели должного эффекта, пришлось пойти на крайний шаг. Этот план мы разработали как самый топорный, но других вариантов мы просто не видели. Олькварь сменила экипировку, сдающую прибавку к магии разрушения, на ту, что усиливала школу восстановления и начал играть роль приманки, выводя дракона вместо засады и постоянно поддерживая большой оберег. Не знаю, правда ли прошло несколько часов или просто ожидание момента так растягивало время, но уже явно вымотавшийся Альтмир зло оскалился, стоя у стены и закрываясь магическим щитом. Адва приземлился на землю, прерывая на мгновение поток пламени и собираясь выдать новый туум. Секунды текли очень медленно, существо двигалось, словно в воде. Я сделал крохотный шажок, затем еще один, замахиваясь алгримовой булавой и добавляя в пиковом моменте ей ускорение с помощью безжалостной силы. Хруст и грохот ознаменовали нашу победу. Перелом шеи быстро не отрегенерируешь, а уж мы постараемся не допустить подобного. Обгоревший маг опасливо обходил голову древнего ящера и приближался ко мне. Знаешь, когда мы обсуждали этот план, я и не представлял, насколько сложно будет дождаться этого момента. На этом все, шутишь? Поинтересовался я у Длинноухова. А я так хотел отдохнуть, грустно протянул он. Знаю, но нужно сделать так, чтобы он больше не пошевелился. Так что доставай наши вещи, будем лечить его от излишней подвижности методом прямого шунтирования. Мою говорливость Олькварь списал на обычную разрядку и, пожав плечами, отправился за нашими вещами. А я, прикинув, что много не мало, начал проводить хирургическое вмешательство в позвоночный столб при помощи булавы. Честно скажу, имея мы возможность упокоить Дава другим менее болезненным способом, им бы и воспользовались. Но, увы, нам пришлось разделывать несчастное безумное существо словно мясникам. Хоть мы и отделили голову от тела, но оставалось впечатление, что связь в ощущениях между двумя частями тела не прервалась. Еще двое суток мы отдыхали и готовились к опыту, где я был главным подопытным кроликом. Честно говоря, было страшно, хоть я и доверял в достаточной мере этому Альтмиру, но в такие моменты страх всегда готов захватить твой разум и заставить дать задний ход. Аккуратно с помощью заклинания лечения Олькварь погрузил меня в сон.